Алтуноп, уже поняв, что он проиграл сечу, попытался вырваться в степь из этого железного кольца. Но всюду его встречали пики русских пешцев, и когда, наконец, горстке половецких всадников удалось прорваться в степь, их притомленные, отвыкшие за зиму от быстрого бега кони, недалеко унесли своих всадников. Русы догнали их и зарубили всех до единого. В живых не осталось теперь ни одного половца, который мог бы подать своим весть о походе со стороны Сутени русского войска. Не прошло еще полдня, а Ярополк Владимирович уже вернулся с победой к старшим князьям, и было большое ликование в стане русов, особенно когда узнали они о гибели Алтунопы, хана, который отличался большой храбростью и удачливостью в войне, и который не знал до этого поражений. Мономах предложил князьям идти навстречу главному войску половцев немедленно. А если уйдут они от сечи, то взять их вежи, разорить их гнезда и идти дальше по их станам до самого Дона, пока не выйдет их войско на брань. Теперь ликующие князья согласились с предложением Мономаха. Мономах рассчитывал, что, не зная о гибели сторожа Алтунопы, половецкая рать идет следом за ним, и русы смогут внезапно напасть на врага, как и Ярополк. И вправду, опять же, на рассвете 4 апреля, когда русы после краткого ночного отдыха, который они провели, не зажигая огней и не варя себе пищи, двинулись снова вперед, сторожи донесли, что несметные полчища половцев идут им навстречу. Писал позднее летописец о начале этого сражения. «И двинулись полки половецкие, как лес, конца им не было видно, и Русь пошла им навстречу. Многие половецкие ханы вели сейчас против русов свои конные рати, и впервые воевали они не в русских пределах, а в глубине степи, в своей родной земле, в переходе от своих веж. Но и русы давали половцам первый настоящий бой на их собственной земле. Ярость, гнев и страх вели в бой степняков. В русском же стане царило веселье и радостное удивление». И не испугала русов темная волна всадников, которая заливала степь от края и до края. И видно было уже издалека, что нет в беге этой конницы былой быстроты, свежести. А голодавшие за зиму кони тяжело несли своих всадников повязкой, не просохшей еще земле, теряя в этом беге последние силы. Медленно колыхались над головами всадников в сыром воздухе стяги половецких ханов. Мономах хорошо знал, что половцы страшны своим первым ударом, что они долго не могут держаться единым сомкнутым строем и рассыпаются в стороны при упорном сопротивлении, теряют свою страшную силу. Потом они отходят назад и либо заманивают врага в ловушку, наводя его на мощную засаду, либо поворачивают своих коней и вновь наносят противнику тяжелый удар всей конной лавиной. Алтунопа победил угров после того, как завлек их на засаду. Но теперь было очевидно, что половцы решили смять русов всей своей силой. Знал Мономах и о том, что степняки, как это бывало уже не раз в прежних сечах, как это было и на берегу Стугны, вначале бросают в бой конных лучников, и те засыпают дружины русов тучами тяжелых каленых стрел, которые при прямом попадании пробивают русские кольчуги, разносят в щепы легкие щиты всадников, сметают с пути первые ряды русов, а вслед за лучниками скачет основная половецкая облава с копьями и саблями в руках, со свистящими арканами над головой. Все это Мономах знал, как понимал и то, что нечасто идут половцы вот в такую прямую атаку, не виляя, не заметая следы, не уходя от погони. Отчаяние и страх погнали их в бой против русов, которые навязали им эту сечу вблизи родных веж, и надо было использовать эту редкую возможность. При первом известии сторожи о приближении половцев русы остановились и построились в боевой порядок. В челе войска Мономах поставил не дружины Киевскую, Черниговскую или Переяславскую, а пешцев-смердов и ремесленников, собранных с разных городов Руси. Плечом к плечу стояли киевляне и черниговцы, смоляне и ростовцы, переяславцы и палачане. Конные же дружины поставил он на крыльях.